Слева было черное зеркало, стеклянное, справа белое, металлическое, и в них отражалось бесконечное количество Семенов, темных и светлых и темных, разных. «А я откуда знаю? Придем на место, там увидим, насчет чего», — резонно ответил медальон. «Немного осталось». Коридор закончился. Семен вышел в просторную, незанятую инкубатором часть зала, к мощному источнику нетехнической магии. Свободная часть зала была тиха и безлюдна. Ни дежурных ремонтников, ни охранников, ни посланных сюда для поиска диверсанта наказателей, ни хозяев. Что Семена только порадовало. Ни с кем в этом мире он больше общаться не хотел. Надоело. И мир этот ему тоже надоел, хуже полиментов. Семен прямо сейчас отправился бы к дублю кардинала с нерадостным известием. Но надо было разобраться с загадочной магией, вернее, с ее источником. Источник монументально возвышался у дальней стены зала, на краю большого и глубокого бассейна, примыкавшего к инкубатору. Похоже, бассейн был заполнен той же вязкой жидкостью, что и ванны в инкубаторе. Так во всяком случае показалось Семену. Это была вертикальная пентаграмма, сравнительно небольшая, всего-то 15 метров высотой, по сравнению с размерами самого зала сущий пустяк. Пентаграмма висела в воздухе, ничем не поддерживаемая. За колдовской звездой, почти впритык к стене и к пентаграмме, находился высокий каменный помост с узкой, тоже каменной лестницей, идущей вдоль стены. Сбоку помоста был короткий железный трамплин, чуть ли не упиравшийся в центр пентаграммы, словно здесь регулярно проводили соревнования по прыжкам в бассейн сквозь ту звезду. Этакий местный вид спортивно-магического развлечения. Сама пентаграмма была сделана из плотно скрученных в канатный жгут в руку толщиной, золотых и серебряных ленточек, вроде серпантина. Звезда была настолько древней, что драгоценные ленточки давным-давно утратили свой блеск. Золото стало матовым, а серебро во многих местах почернело. Вся пентаграмма была окружена по контуру ровным бирюзовым сиянием. Скорее всего, это было специальное колдовское заграждение, защита от диверсантов, которых так боялись хозяева. Внутри ленточной звезды, не выходя за пределы образованного лучами пятиугольника, полыхало неугасимое алое пламя, чистое, сильное, волшебное, видимое только Семену, как и бирюзовое сияние. «Ба, да это же пентаграмма секты изменчивых!» – очень удивился Мар. «Только, стационарная. Зачем? Для чего? Неужели двуморды тоже практикуют обряд изменения? Совершенство ищут, хе-хе. Слимпы с мостика налаживаются». «Вряд ли». Семен подошел к пентаграмме ближе, задрал голову. «Может, она как-то связана с работой инкубатора? Может...» Пятиугольник внутри ленточной пентаграммы внезапно налился обычным, вполне видимым пожарным заревом. В огненных сполохах проступили контуры человеческой фигуры. «Семен, смотри!» Взволнованно крикнул медальон. «Смотри, что происходит! С ума сойти!» Фигура, неестественной и жутко дергая всеми конечностями, словно ее пытали электричеством, неуловимо менялась, искажалась, таяла на глазах, превращаясь в нечто неопределенное. Через секунду-другую неопределенность исчезла. Внутри пентаграммы обозначился шарик размером с апельсин. Обозначился, уплотнился и вылетел из ленточной звезды по пологой дуге. И без всплеска упал в вязкую жидкость бассейна. От растерянности Мар не нашел подходящих слов. Семен встал на колени и осторожно, чтобы не свалиться, заглянул в бассейн. Шарик медленно погружался, тонул по наклонной, плывя к широкому отверстию самого дна. Шарик был прозрачным, и в нем хорошо различались две оранжевых запятых, одна побольше, другая поменьше. Крохотные зародыши будущего двутела, будущего хозяина. «Ничего себе дела!» Заикаясь от волнения, выдавил из себя Мар. «Получается так, что эта ленточная пентаграмма живых людей в икру перемалывает, да? Эти дураки-сектанты, значит, личного счастья и всевластия ищут, а их в конечном пункте хрясь и в два тела перекраивают. В личинку! Пля! Пля! Еще раз пля! Вон оно что!» С отвращением в голосе протянул медальон. «Теперь я все понял, все. Не делением, Семен, чужие размножаются. Враки это. Убийством они плодятся, убийством! И религию изменчивых наверняка сами двутелы придумали, специально. Рабочие пентаграммы для соответствующего ритуала тоже они создали и подсунули дуракам, по всем нормальным мирам раскидали. Хотел бы я знать, как на самом деле появились чужие, кто и для каких целей создал этих мерзавцев. Да спросить нынче не у кого, давно это было. Померли, небось, уже все, кто мог правду знать. А помост, ясное дело, для местного населения сложен, для тех, кто провинился. Быстрая казнь с пополнением родильных ванн. Ублюдки, гниды, взорвать, взорвать все к хренам собачьим, сейчас же! Мар настолько разъярился, что Семену стало не по себе. Боевых заклинаний у медальона было предостаточно. И что они могли натворить, Семен уже видел в старом секторе. «Прекратить истерику!» Быстро встав на ноги, гаркнул Семен. «Прекратить, кому сказал? Чего это ты вдруг завелся, а? Ты же не человек. Какое тебе дело до тех, кто в пентаграмму с дуру влез? Они сами такую судьбу выбрали. Как ты там говорил? Несвоевременный гуманизм, да? Вот-вот, именно этим гуманизмом ты сейчас и занимаешься. Причем в глобальных масштабах. Человечество спасаешь. Не все, конечно, но наиболее глупая его часть. Плевать мне на человечество. Гневно отрезал медальон. Мне за империю обидно. За мои поруганные идеалы. За то, что в душу мне плюнули. И вообще, я чужих ненавижу. Давно. Какие такие идеалы? Поинтересовался Семен, наблюдая, как вновь кроваво вспыхнула пентаграмма и в бассейн упал очередной шарик икринка. Какая душа? Ты уверен, что она у тебя есть? Не очень. Успокаиваясь, сознался медальон. Но хочется верить, что имеется. А идеалы? Ну, это я сгоряча, увлекся немного. Какие нафиг идеалы в моем-то возрасте и с моим жизненным опытом? Но оставлять эту пакость вот так, вечно работающей и вечно убивающей, никак нельзя. Ни в коем случае. Что делать будем, Семен? Разве непонятно? Удивился Семен. Взрывать будем, само собой, соответственно, твоему искреннему пожеланию. А как? Озаботился Мар. Об этом я еще не подумал. Семен проследил задумчивым взглядом за упавшим в бассейн третьим и четвертым шариками и икринками. Ритуалит где-то народ, старается. Ничего, Мар, взрывать не разминировать, особых знаний не требуется. Можно попробовать боевыми заклинаниями пентаграмму завалить. Предложил медальон. «Отойти подальше и попробовать. Навскидку». «Нет», – покачал головой Семен. «Не пойдет. Слишком долго и слишком опасно. Во-первых, можем сами покалечиться. А во-вторых, я уверен, после первого же выстрела сюда все двутелы вместе с наказателями сбегутся. Чтобы у такой ценной вещи да не было хитрой сигнализации. А с одного выстрела ты пентаграмму никак не завалишь. У нее защита имеется». «Эх, была бы у нас бомба с часовым механизмом, все бы проблемы разом отпали». Заложил, включил, удрал. «Мар!» Семен хлопнул себя по лбу. «А ведь это идея. Мои часы с будильником, твои боевые заклинания и готово». «Погоди!» – опешил медальон. «Ты это всерьез? Ты хочешь сказать, что собираешься сделать вручную магобомбу?» – подсказал Семен. «Вернее, мину. Магическую». «Охренеть можно!» Только и сказал Мар.